Глава шестая. Сотрудники полиции продолжали допрашивать всех гостей, находившихся в отеле, когда Дронго снова вышел на террасу, находившуюся перед зданием отеля. Подойдя к столику, за которым он сидел несколько часов назад, Дронго поднял голову. Отсюда до балкона сюита, в котором застрелили Сильвию Фармер, было метров пять. Или четыре. Он подумал, что в любом случае должен был услышать выстрел, если тот был произведен в момент, когда Дронго появился на террасе. «Значит, выстрел прозвучал раньше», — подумал Дронго. «Но этого не может быть, ведь визажистка появилась в номере перед появлением горничной, а значит, в это время Дронго и комиссар Брюлей сидели под балконом номера, в котором произошло убийство». Конечно, убийца мог использовать глушитель, но тогда получается, что действовал профессиональный киллер, знакомый с системой глушителя. «Какое непонятное убийство!» – зло подумал Дронго. Самое обидное было в том, что главными свидетелями этого убийства невольно могли оказаться сам Дронго и комиссар Брюлей. «Куда пропал комиссар?» – с нарастающим раздражением подумал Дронго. Он посмотрел на лужайку, где несколько часов назад собирались мужчины для игры в гольф. Дронго закрыл глаза. Когда он вышел на террасу, там уже находились Фармер, Сильва и адвокат Корнейра. Потом подошли Мурашенков и Сарычев. И последним явился Шакальский. Неужели Шакальский? Нужно будет узнать, почему он опоздал. Если поляк заинтересован в контракте, он должен понимать, что нельзя опаздывать на подобные рандеву. Значит, он опоздал. Что было потом? Появились Кэтрин со своим мужем. Они сделали вид, что не заметили меня, и разыграли сцену раздражения. Или они разыграли ее специально для меня? Тогда все совпадает». Они застрелили Сильвию и спустились вниз, чтобы я подтвердил их алиби. После громкого скандала, когда я должен был их запомнить, чтобы потом подтвердить их присутствие на террасе, они уехали из отеля. Снова для того, чтобы гарантировать себе алиби? Или действительно отправились на прогулку? Тогда все совпадает, но опять появляется эта визажистка. Или она появляется тоже для того, чтобы обеспечить алиби своей хозяйке? Дронго нахмурился. Идеальное убийство, в котором продуманы все мелочи. Супруги выходят на террасу, устраивая нарочитый скандал, а их визажистка отправляется в этот момент в номер, где находится уже убитая Сильвия Фармер. Тогда все совпадает. За исключением одной детали. Если убийство продумано таким образом, то Кэтрин Фармер должна была понимать, насколько серьезными будут обвинения, выдвинутые против ее визажистки. Обеспечив абсолютное алиби своим хозяевам, она невольно подставляла себя под подозрение следователей, так как была последним человеком, который видел живой Сильвию. «Не получается», – разочарованно подумала Дронго. «Нужно понять, почему визажистка оказалась в комнате Сильвии. И если супруги продумали план убийства в таких мелочах, как они не учли положение самой Луизы?» «Не получается». «При идеальном расследовании нужно, чтобы следователь хорошо знал каждого из подозреваемых». Но подобное возможно только в том случае, если преступление совершено среди близких и знакомых самого сыщика. А так как подобные обстоятельства бывают лишь иногда или не бывают почти никогда, то главной задачей любого лица, расследующего преступление, собрать как можно больше фактов о прежней жизни основных подозреваемых и очертить круг знакомств жертвы. Выйдя на мотивы преступления, можно вычислить и самого преступника. Особенно тщательно нужно проверять мотивы при заказных убийствах. Если убивают должностное лицо, то мотивы убийства, как правило, бывают связаны с его служебной и финансовой деятельностью. И здесь важно выяснить круг людей, чьи интересы пересекаются с интересами погибшего. Можно не найти конкретных исполнителей, выйти на которых при заказных убийствах бывает достаточно сложно, но установить мотивы преступлений и возможных заказчиков гораздо легче. Нераскрытые заказные убийства – лишь следствие беспомощности следователей перед людьми, выступавшими инициаторами подобных преступлений и главными заказчиками. В каждом нашумевшем заказном убийстве от известного журналиста до известного бизнесмена, от известного политика до известного ученого почти всегда ясны заказчики преступления. И почти всегда следователи знают, кто именно выступал в этом качестве. Но политические мотивы и беспомощность следователей, не имеющих ни самолюбия, ни полномочий, ни амбиций, не пользующихся поддержкой собственного руководства, приводят к тому, что большинство таких преступлений оказывается нераскрытыми. 10 человек подозреваемых, подумал Дронго, и первый из них сам мистер Джеймс Фармер. Второй подозреваемый, конечно, Илона Томашевская. Третья – это несчастная визажистка Луиза. Четвёртый и пятый – Кэтрин и ее супруг. Шестой, наверное, пан Тадеуш Шакальский. Седьмой и восьмой – пары из Москвы – Мурашенков и Сарычев. Девятый – хозяин отеля Мануэль Сильва, хотя ему меньше всего нужен скандал в собственном заведении. И десятый – подозреваемый – адвокат Карнейра. Но лишь потому, что он был среди мужчин, уходивших играть в гольф. С другой стороны, именно он пригласил комиссара Брюлея для поездки в Португалию. Значит, он что-то знал и опасался именно подобного преступления. Или нет? Но тогда зачем он пригласил сюда Брюлея? В детективных романах «убийцей обычно бывает человек, вызывающий меньше всех подозрений», – подумал Дронго. «Тогда получается, что это адвокат Карнейра. Ведь именно он пригласил Брюлея, и у него не было видимых причин для убийства Сильвии Фармер. Нужно найти комиссара, чтобы он поговорил со своим клиентом, и попытаться выяснить, чего так боялся адвокат Карнейра, приглашая сюда комиссара Брюлея. Или подписание контракта все-таки не состоится?» Дронго поднялся и прошел на лужайку. С левой стороны к ней примыкал небольшой холм, спускавшийся к очередному полю для игры в гольф. Прямо перед ним был большой бассейн, один из самых крупных в Европе. В длину он был почти 100 метров, а в ширину метров 30-40. Осенью и зимой здесь обычно не купались, но уже начиная с апреля вокруг бассейна выстраивались в несколько рядов лежаки для отдыхающих и купающихся гостей отеля. Он смотрел на водную гладь, когда услышал, как кто-то подошел к нему и встал рядом. «Мне казалось, что это самое тихое место в Европе», – негромко произнес незнакомец. Дронго повернул голову. Рядом с ним стоял владелец отеля Мануэль Сильва. Он был среднего роста, плотного телосложения, с черными сидеющими волосами и пышными темными усами, делающими его похожим на араба или пакистанца. Дронго не стал никак комментировать замечания владельца отеля, понимая его состояние после убийства супруги всемирно известного Джеймса Фармера. «Журналисты просто разорвут его на куски», – подумал с очевидным сочувствием Дронго, глядя на стоявшего рядом с ним мужчину. «Полицейский допрашивает наших гостей», – негромко сказал Мануэль Сильва. «И я только сейчас узнал, что в отеле находятся два самых известных сыщика Европы – вы и комиссар Дезире Брюлей. О приезде Брюлея мне говорил мой друг, адвокат Карнейра, но я не знал, что вы тоже приедете. Позвольте представиться, я Мануэль Сильва, владелец отеля». «Меня обычно называют Дронго», – вежливо ответил он. «Я знаю», – ответил Мануэль Сильва. «Брюлей сказал, что находился рядом с вами на террасе, когда закричала горничная. Дурочка, она так испугалась убитой. Я 1000 раз предупреждал менеджера, что в отелях такого класса нужно учить людей выдержке, даже если вы заходите в комнату и видите нечто абсолютно невообразимое, то и тогда вышколенный служащий должен сделать вид, что ничего не увидел. Но наших сотрудников набирают из местного контингента. Это дети рыбаков и фермеров, часто без должного образования и воспитания. Приходится терпеть и такие кадры. Когда мы строили отель, правительство социал-демократов поставило условие, чтобы мы использовали не меньше половины местных сотрудников. «Понимаю», — сказал Дронго. Он вспомнил, как однажды сам вошел в номер, где на столе лежали двое молодых людей. Девушка подняла голову и, не смущаясь, сделала жест рукой, показывая ему, куда нужно уходить. Дронго пробормотал извинения и осторожно вышел. Кажется, это было в Румынии лет 17 назад. «Приехали журналисты», — раздраженно сказал Мануэль Сильва. «Боюсь, что завтра здесь будет еще больше людей». «Ваш отель попадет во все газеты», — согласился Дронго. «Меня это и пугает», — признался владелец отеля. «Акции компании и без того падают вниз. После террористического акта в Нью-Йорке 11 сентября огромные убытки несут авиационные компании, туристический, гостиничный бизнес. Все люди напуганы». «Да», — согласился Дронго, — «я знаю». «Вы играете в гольф?» — неожиданно спросил Мануэль Сильва. «Нет», — усмехнулся Дронго, — «боюсь, что из меня не получится такой выдающийся профессионал, как вы». «Я много тренируюсь», — признался владелец отеля. «И, конечно, знаю здешние поля лучше других. Я бываю здесь по 3-4 месяца в году. Мне всегда казалось, что здесь идеальное место для такой великой игры, как гольф. Жаль, что вы не играете. Если понадобится моя помощь, я всегда готов вам помочь». «Спасибо», – вежливо поблагодарил его Дронго. «У меня к вам только один вопрос. Вы не знаете, почему ваш друг Корнеро пригласил сюда комиссара Брюлея?» «Конечно, знаю», – вздохнул Мануэль Сильва. «Я сам попросил его об этом». «Почему?» «Нас беспокоило, что пан Шакальский решил приехать сюда со своей пассией, с этой Илоной Томашевской. К сожалению, мы знали о том, что она раньше встречалась с Джеймсом Фармером, и боялись возможного инцидента». «Откуда вы узнали об их отношениях?» Еще не успев закончить вопрос, Дронго понял, что совершил ошибку. Он не должен был выдавать себя этим вопросом, признавая невольно, что знает о прежних отношениях Томашевской и Фармера. «Вы успели об этом узнать?» – понял его собеседник. «Тогда вы должны понять наши опасения. Я поручил охранникам особенно внимательно следить за паней Илоной. К тому же она бывший сотрудник польской полиции. Разве можно доверять сотрудникам полиции, работавшим в прежние времена?» «Там было много порядочных людей», — возразил Дронго, чуть улыбнувшись. «Между прочим, комиссар Брюлей тоже бывший сотрудник полиции. Он был по эту сторону занавеса. «Она с другой стороны», – возразил Мануэль Сильва. «Там не было порядочных людей. Они все пытались выслужиться перед режимом Ярузельского». Спорить не хотелось. Дронго жил в другой системе координат и знал, насколько неправ владелец отеля, все еще хранивший в себе прежние стереотипы. «Вы не ответили на мой вопрос», – напомнил Дронго. «Они заказали два номера, указав, что приезжают сюда для переговоров с мистером Фармером. Я попросил нашу службу охраны проверить прошлое этих гостей. Про пана Шакальского многое было известно, а вот про Илону нам стали известны такие факты, которые делали нежелательным ее визит в Алгарве. Но было уже поздно. Она получила шенгенскую визу и собиралась лететь сюда вместе с Шакальским». «Извините, меня, кажется, зовут». Он отошел от Дронго, когда его позвал кто-то из сотрудников полиции. Сквозь идеально вычищенные стекла были видны следователи, ожидавшие владельца отеля. Тело убитой уже успели увезти, и теперь в отеле царило то напряженное ожидание, которое бывает после происшедших трагедий, когда каждый чувствует себя немного виноватым. Брюлей куда-то исчез, очевидно, уехал вместе с сотрудниками полиции. И Дронго вдруг остро почувствовал свое одиночество. Он не был никому нужен. Даже полицейские, проводившие допрос свидетелей, не стали его искать, возможно, посчитав показания Брюлея достаточными. Если служащие отеля получили указание обратить внимание на поведение Илоны, то вчерашний интерес Дронга к польской паре, очевидно, был доложен и владельцу отеля. Тогда выходит, что Дронга подсознательно поступил правильно, сказав о том, что знает об их прежних отношениях. Или все-таки неправильно? 10 подозреваемых, снова подумал он, и один из них должен быть убийцей. На часах был уже 3 часа, но никто не думал об обеде. Дронго еще не знал, что убийца уже продумал свой следующий шаг и точно выбрал жертву. Он даже не подозревал, что первое убийство было лишь ступенькой ко второму. Из 10 подозреваемых один был убийца, но среди них была и следующая жертва. Вторая жертва, смерть которой так нужна была убийце. Дронго повернулся и пошел в здание отеля. Обедать не хотелось. Он поднялся к себе в номер и, раздевшись, лег на кровать. Было грустно и неприятно от своей ненужности. В этот момент в дверь постучали. Он удивился. Если не считать Брюлея, он никого не ждал. Дронго подошел к двери и посмотрел в глазок. За дверью стоял, переминаясь с ноги на ногу, пан Тадеуш Шакальский. «Что привело ко мне этого типа?» – неприязненно подумал Дронго. Он все-таки немного ревновал Шакальского к такой роскошной женщине, как Илона Томашевская. Дронго открыл дверь. «Пан Дронго», — улыбнулся Шакальский, — «можно к вам? Извините, что врываюсь без приглашения, но мне показалось, что такое чрезвычайное событие может извинить мою настойчивость». По-русски он говорил хорошо, но чересчур быстро и немного шепелявил. Дронго поморщился, но пропустил в свой номер настойчивого поляка. «Извините меня», — осторожно сказал Шакальский, усаживаясь на стул. «В отелях системы «Меридиан» обычно бывают небольшие номера, если это не сюиты и не расположенные в столицах бывшие дворцы». Дронго присел в единственное кресло, ожидая, что скажет неожиданный посетитель. «Пани Томашевская рассказала мне, что вы известный эксперт по вопросам преступности», – тихо сказал Шакальский. «Она говорит, что вы лучший специалист по таким вопросам». «Не думаю, что лучший», – перебил своего собеседника Дронго. «Все знают, что лучшие в Европе – это комиссар Дезире Брюлей и Мишель Доул из Лондона. Говорят, что есть еще один бельгиец, но я с ним лично не знаком. Я всего лишь 4-й или 5-й. Ценю вашу скромность, пан Дронго, но мне кажется, что вы оказались здесь не случайно». «У вас неверная информация, пан Шакальский. Я оказался здесь абсолютно случайно». «Возможно, возможно. Но теперь вы можете применить ваше знание и найти убийцу, который решился на такое невероятное преступление». «Это дело португальской полиции», – устало парировал Дронго. Ему не нравился незваный гость. «Да, да», – снова согласился Шакальский. «Он вообще соглашался со всем, что говорил Дронго. Но такой специалист, как вы, должен понимать, что полиция захочет прибегнуть к вашей помощи». «Пока не захотела», – ответил Дронго. «Они еще обратятся», – взмахнул рукой Шакальский. «Я только хотел поговорить с вами насчет Илоны. Вчера вы встречались с ней, и я видел, как вы сегодня с ней разговаривали». «Сегодня вы увидели, а вчера вы тоже за ней следили?» – спросил Дронго. «Нет, нет, конечно, я не следил за ней. Пани Илона – прекрасный человек, и я ей абсолютно доверяю. Но когда мы вернулись в наши номера, я вспомнил, что не успел сказать ей нечто важное. Когда я снова постучал к ней, оказалось, что она успела покинуть свой номер. А когда я утром за завтраком спросил ее, куда она ушла, пани Илона рассказала мне, что разговаривала с вами». «Врет», — подумал Дронго. «Она наверняка ему ничего не рассказывала. Интересно, что связывает двух столь непохожих людей?» Шакальский, видя, как молчит Дронго, нервничал еще больше. «Дело в том, что некоторые гости отеля настроены против пани Илоны», еще больше понизив голос, сообщил Шакальский. «И после такого страшного преступления некоторые могут подумать и про пани Илону». «Надеюсь, что нет», – пробормотал Дронго. «А вы считаете, что начнут подозревать пани Илону?» «Нет, нет, я так не считаю. Возможно, несчастную Сильвию убили вместо ее мужа. Хотели помешать нашим переговорам. Убийца вошел в комнату, чтобы убить ее мужа, и выстрелил от испуга». «Не думаю», — ответил Дронго. «Убийца должен был видеть, как вы собираетесь на лужайке перед зданием отеля. Все видели, как пятеро мужчин ждут вас». «Я немного задержался», — скороговоркой выдавил Шакальский. «Но мне кажется несправедливым плохое отношение ко мне и к пани Илоне, и я хотел бы попросить вас о своеобразной защите». «Не думаю, что меня послушают», — признался Дронго. «И почему вы так уверены, что есть люди, настроенные против пани Илоны?» «Мне кажется, некоторые знают об их давнем конфликте». Очень осторожно заметил Шакальский. «Откуда они знают?» – спросил Дронго. «Меня вообще интересует, как пани Илона могла здесь появиться? Ведь о ее появлении заранее было известно и владельцу отеля Мануэлю Сильве, и его адвокату сеньору Карнейро. Вы ведь приехали для того, чтобы успешно провести переговоры. И вдруг рядом с вами появляется женщина, один вид которой вызывает у фармера активное неприятие. Можно узнать, зачем вы ее привезли? Я не думал. Мне казалось, что прошло столько лет». Глаза Шакальского забегали. Он был явно смущен заданным вопросом. «Не нужно меня обманывать», – строго попросил Дронго. «Они заранее знали о вашем визите, и вы специально привезли сюда пани Илону». «Подождите, я только сейчас об этом подумал. Вы привезли ее специально, чтобы сорвать переговоры?» Шакальский дернулся. Даже если бы он больше ничего не сказал, то и тогда стало бы ясно, что подобная тема его очень волнует. Он провел рукой по своей коротко подстриженной бородке, взмахнул руками. «Моя репутация, пан Дронго! Неужели вы думаете, что я мог бы сорвать переговоры намеренно? Как вы могли такое? Зачем вы ее привезли?» Снова перебил его Дронго. «Только честно. И не лгите». «Я не могу с вами разговаривать в таком тоне», — вскочил со своего места Шакальский. «Мне казалось, что вы вполне разумный пан и понимаете, насколько мы далеки от всей этой грязи, от разбирательств в семье фармера, от этих русских бандитов, от всего, что нас может скомпрометировать». «Пани Илона – хороший специалист в области международного права. Она работает в уважаемом агентстве, и я считал, что она может мне помочь во время переговоров». «Поэтому вы отправились сегодня играть в гольф без вашей партнерши?» – иронически заметил Дронго. «Она не играет в гольф!» – закричал Шакальский. «Вы очень тяжелый человек, пан Дронго. Вот так можно опорочить хороших людей». «Наша польская делегация немедленно покинет Алгарве, как только нам разрешат отсюда уехать сотрудники португальской полиции». «Они не разрешат», — сказал Дронго. «Что?» — Шакальский снова взмахнул руками. «Очень жаль, что вы поверили нечистоплотным дельцам. Мы с пани Илоной занимаемся своей работой и не имеем никакого отношения к этому убийству. Извините меня, я думал, что вы сумеете понять наше беспокойство». Он выбежал из номера, оставив Дронго одного. «Какой скользкий тип!» – поморщился Дронго. «Кажется, я нащупала его уязвимое место. Или он действительно собирался сорвать переговоры? Но для чего? Какой смысл приезжать сюда для того, чтобы вам отказали? И если он специально привез с собой Илону Томашевскую, то для чего? Чтобы скомпрометировать Джеймса Фармера через столько лет?» «Разумеется, нет. Тогда почему? Выходит, что он заранее предполагал негативную реакцию на появление в Алгарве Илоны. Как интересно. Здесь все запуталось до такой степени, что ничего невозможно понять. Но кому была выгодна смерть Сильвии Фармер? Кто и зачем в нее стрелял?» На часах было уже около 5. Дронго поднялся, чтобы переодеться и выйти в коридор. «Куда исчез комиссар?» – В который раз подумал он, и что могла рассказать ему визажистка? Почему она ходила в номер к женщине, которую так ненавидела ее хозяйка?